Глава 11. Война есть смерть. Близость смерти заставляет сильнее чувствовать ценность жизни. Наполняет смыслом плотскую любовь. Урок войны двух континентов. Аресу может быть посвящен любой. Все, что угодно, является оружием. И самое мощное среди них — любовь. Время уничтожило имя героини, потому что современники прокляли ее за коварство. Даже спасенный народ не простил ей собственного спасения. Она прекрасна, как сама жизнь и любовь, но ее изображение запрещено, как и упоминание в храмах Ареса. Отверженный герой, изгой изгоев, она живет глубоко в сердцах тех, кто выбрал путь Ареса. Тут истина только в книге Ареса. Ее оболгали. Она никогда не убивала своими руками. Ее искусство в совершенном владении оружием, мастера которого родятся раз в поколение. Книга «Ветра и крови». Срединный цикл. «Насколько я помню, это против твоих правил», — заметил я, внимательно выслушав Катю. «Не совсем», — она отрицательно помотала головой. «Я говорила о других существах, которые тоже имеют право на жизнь. Сейчас же я ни у кого не буду забирать жизни. Они будут питаться мной, по сути». Я нахмурился и почесал подбородок. Ситуация складывалась не лучшим образом. Все запасы были давно проедены, дичь в окрестных камышах повыбита, рыбы было недостаточно, чтобы прокормить народ. Поголовье скота стремительно сокращалось. Животные выжрали весь подножный корм на целый день пути вокруг. Надо было или двигаться дальше, или искать другие пути обеспечения выживания. Но даже движение вперед ничего не гарантировало. На месте нужно было заново строить жизненный уклад. На это нужно время. А значит, страшный спутник примитивных обществ, голод, грозил народу Мои уже в полный рост. «Я не хочу, чтобы они осознали саму возможность такой жизни», — вздохнул я. «Полная халява. Они ведь просто перестанут развиваться». «Гриш, ну неужели ты настолько плохо людей знаешь?» Катя улыбнулась. «Или просто не хочешь думать на пару шагов вперед? Их очень быстро достанет однообразие. Да, они смогут выжить, но будут делать все, чтобы получить хоть что-то сверх белых съедобных комков». «Ну, не знаю. Там дети, Гриш», — напомнила Катя. «Они ничем не хуже тех, которых мы спасли в городе, помнишь? Мы отвечаем за них. В большей степени, чем за взрослых». «Которые, кстати, чуть не зажарили часть своего потомства заживо», — заметил я. «Это были не они, Гриш, ты ведь знаешь». «Понимаешь умом, но почему ты переносишь свои негативные эмоции на невинных людей, которым мы помогаем?» Я сделал небольшую паузу. «Возможно, ты права», — кивнул я. «Но что нам это даст в конечном итоге? Мы ведь не сможем кормить их вечно». «Время, Гриш», — ответила Катя. «Наша помощь с провизией позволит нам выиграть время, чтобы твой новый моральный уклад утвердился в их обществе без риска возникновения новой сущности». Уже вечером я сообщил радостную новость Мое. Теперь его народу голод не грозил. По старой привычке он даже пытался упасть мне в ноги, но я жестко пресек эти попытки. Выглядело это очень необычно. Незадолго до рассвета, прямо на земле вокруг лагеря, вдруг прорастали маленькие белые комочки, похожие на капли росы, только совершенно белые. Через несколько часов, когда солнце уже вставало, женщины народа выходили на сбор урожая с большими холщовыми сумками через плечо. Я думал, что у этой пищи, разумеется же, будет грибной вкус. «Нет, это не так», — улыбнулась Катя, когда я напрямую спросил ее об этом. «Можешь попробовать, если хочешь». Я ответил ей долгим взглядом, но пробовать эту еду, конечно, не стал. Народ успокоился. И все было бы хорошо. Мы даже приступили к подготовке к следующему временному скачку. но тут случился неожиданный удар со стороны Макса и его людей. Я отдыхал после совещания с Каем, на котором мы обсуждали детали предстоящей высадки на север. Кай остался в мини-спортцентре, но я против обыкновения не составил ему компанию, слишком устал. Тогда я не подумал, что это может быть что-то срочное, и попросил перенести встречу на утро, но Макс, вопреки обыкновению, настоял. Когда он вошел в нашу с Каем каюту, у меня сердце сразу упало. Я никогда не видел его таким. Командир был бледным, он опустил взгляд, то и дело играя желваками. «Макс», — сказал я, — «все настолько плохо?» «Не буду врать, Гриш», — ответил он. «Не знаю пока. Эти настроения, они давно уже ходили среди моих людей. Я просто не думал, что это может оказаться серьезным». «Что за настроение?» — спросил я и добавил. «Да ты проходи, садись, в ногах правды нет». Макс, не поднимая взгляда, уселся на краешек рабочего кресла. «Некоторые из моих...» Он вздохнул и потер лоб. «В общем, высказывали идею о том, чтобы остаться в прошлом. Сначала в шутку, но потом шутки прекратились, и я пару раз ловил некоторые... оговорки. Но это моя ошибка, да. Не смог предположить, что это всерьез». «Кто-то из твоих хочет остаться?» — спросил я. «Выходит так», — снова вздохнул Макс. «И знаешь... Я должен был лучше размышлять над этим вопросом. Понимаешь, с нашими навыками мы тут можем получить неизмеримо больше, чем даже теоретически могли рассчитывать там, в нашем мире. Тут есть реальный шанс подняться просто до... да что там, до бесконечности. И при этом быть собой. Полностью реализовать себя. Тут ведь все и всегда воюют. А мои люди... Да что я рассказываю, ты ведь прекрасно знаешь мотивацию». Макс, вопреки обыкновению, говорил сбивчиво и эмоционально. «Ну, слушай», — я снова почесал подбородок. «В принципе, это ведь обсуждаемо. Можно даже что-то придумать для пользы. Только они вот прям точно уверены. Они осознают, на что готовы подписаться. Тут ведь нет, например, медицины. Банальный аппендицит может стать фатальным. С антибиотиками тоже проблема. Да что там, даже зубная боль может стать неразрешимой проблемой». Макс тяжело вздохнул. «Понимаешь, Гриш», — ответил он, — «у нас в отряде есть, то есть был медик, с хирургической подготовкой и дипломом, и у нас почти у всех протезы во рту по кругу. Мера предосторожности, так сказать. В общем, из всего отряда пропал врач, и специалист по нестандартному оружию. Он сможет сделать фантастические вещи даже тут, при нынешнем уровне технологий. Наверное, они посчитали, что отлично дополнят друг друга». И только после этих слов Макса у меня зашевелились волосы на затылке. «Как давно они ушли?» — выдавил я, пытаясь осознать последствия. «Не ранее 6 часов назад», — ответил Макс. «Я думал отправить погоню, но, сам понимаешь, как бы не спровоцировать повальное дезертирство?» Я опустил лицо в ладони и несколько секунд размышлял. К чести, мне удалось сохранить полное спокойствие. «Надо проверить сохранность припасов», — сказал я. «Привлеку Кая». «Добро», — кивнул Макс. «И проведаю Катю. Надеюсь, она поможет с поисками». Катя, к сожалению, оказалась бессильна. Каким-то образом беглецы миновали ее органы чувств. Вероятнее всего, они путешествовали по морю. А это значит, поиски могли затянуться. Кроме ценных припасов и медикаментов, Кай обнаружил еще одну пропажу, которая была куда страшнее всех остальных. Из центрального сейфа на складе исчез один из тюрвингов. Колокольчик. «Значит, ты предлагаешь просто оставить все как есть и спокойно отправиться в будущее, как ни в чем не бывало?» Кажется, Макс был шокирован Катиной речью, смысл которой сводился к тому, что она вовсе не желает остаться один на один со считывателями в будущем. если мы загубим свои жизни раньше, чем попадем обратно в свое время. Не прямо сейчас, — она пожала плечами. Я ведь поддержала план Кая. Комбинация наших проектов, по моим расчетам, дает более устойчивый результат. Это своего рода двойная прививка от инфекции. Так что сначала надо доставить их на место, дать им время, потом забрать с собой. «Макс, мы действительно не сможем обыскать все племена, вникая в жизнь каждого», — сказал я. «Это нерационально. Надо дождаться действий с их стороны». «Меня еще вот какой вопрос волнует», — вмешался Кай, почесав подбородок. «Я очень хорошо помню, что случилось, когда я попробовал взять этот тюрвинг из венерианской сферы. Ты помнишь, Гриш?» Вопрос был скорее риторическим, поэтому я ограничился согласным кивком. «Эти тюрвинги — это предметы, да чего уж там, это оружие. Их объединяет то, что мы ничего не знаем ни об их происхождении, ни об использованных при их создании технологиях, так? Вот из-за этих свойств мы называем их одинаково и считаем, что они имеют что-то общее. По правде, я не сомневался, что остальные тюрвинги имеют такую же защиту, как тюрвинг перемещения. Но выходит, это не так. Раз они легко добыли его и скрылись». Мы с Катей переглянулись. «Но насчет технологии это уже не совсем так. Кое в чем я продвинулась. Блокирующий тюрвинг уже не такая уж непроницаемая загадка для меня». Катя пожала плечами. «За миллионы лет? Один из предметов?» Вздохнул Кай. «Извини, конечно, но это не очень впечатляет. Но самое главное, почему на колокольчике не было защиты?» «А может, она была?» — спросил я. — Поэтому мы и не нашли беглецов. — Да. Тупик. Макс почесал в затылке. — О какой защите вы все время говорите? — Брать безопасно в руки некоторые тюрвинги могут только особые люди, — ответил я. — Как определяется эта особость, мы не знаем. Но если, например, мой тюрвинг перемещений возьмет в руки другой человек, он прорастет сквозь него. — «Забавно», — растерянно пробормотал Макс. «Да уж». Я пожал плечами. «Мне встречался еще один тюрвинг», — продолжил я. «Если он попадал в руки к нежелательному человеку, или не совсем человеку, то с ним в скором времени происходило какое-нибудь несчастье». «И что это за тюрвинг?» — спросил Макс. «О, ты хорошо его знаешь». Макс опустил глаза. «Понял». «Я думаю, Кай прав», — сказала Катя после короткой неловкой паузы. «Скорее всего, происхождение тюрвингов разное». «Значит, они не являются орудием считывателей?» — спросил я. «У меня была интересная теория, что они специально внедряют тюрвинги, чтобы спровоцировать развитие общества определенным путем». «Я считала этот вариант», — Катя пожала плечами. «Это очень маловероятно. Да и бессмысленно. Думаю, что тюрвинги могут быть следами различных цивилизаций, а их разброс по временам и эпохам, возможно, объясняется тем, что они на самом деле более многомерные предметы, чем представляется нам». «Вот сейчас реально не понял», — сказал Макс. «Мы взаимодействуем только с их проекциями в нашем четырехмерном мире», — ответила Гая. «Четырехмерным с учетом времени, надо полагать», — уточнил я. «Ну да», — Катя улыбнулась. «А рабочая начинка этих предметов находится на 2-3 измерения выше». «То есть они могут появляться, скажем так, в результате некоего условно-естественного течения событий. Допустим, если какая-то цивилизация в далеком будущем освоила технологию строительства многомерных технологических устройств, а потом часть этих устройств просто забыла, выбросила, не утилизировала. И вот какими-то путями они оказываются в нашем континууме», — подсказала Катя нужное слово. «Ага», — кивнул я, — «континууме». «Но это все равно странно. Почему у некоторых из них привычная нам форма? Разве это не говорит о том, что их создавали специально для нас?» «Как я уже сказала», — ответила Катя, — «мне кажется, Кай прав. Тюрвинги — это вовсе не однородный класс предметов. Некоторые были отправлены к нам намеренно, Некоторые вполне могли оказаться случайно. Более того, даже при внешнем сходстве их источник происхождения может быть совершенно разным. Допустим, формируя трехмерную проекцию, автомат может считать ожидаемую форму, записанную в разуме человека, который вдруг оказался рядом. «Интересная теория», — согласился я. «Но каким образом это может нам помочь в поиске беглецов? Скажу честно, идея просто сбежать мне тоже совсем не нравится». «Она меняет наши отношения», — улыбнулась Катя. «Случившееся не катастрофа, а скорее рядовое событие, которое предполагала сама природа пропавшего Тюрвинга».